Глава 33. Лилия. Месяц спустя. На следующий день я забрала детей и маму, и мы улетели обратно домой. Амар не стал чинить нам препятствия или как-то останавливать меня. По прилету мне на карту пришла сумма, которую он обещал мне за работу. Он выплатил все до единой копейки, несмотря на то, что я не стала отрабатывать свой номер на свадьбе его брата. Анька была в диком гневе, мы с ней больше не общаемся. Свадьба Саида не состоялась или состоялась, но в другой срок и в другом виде. Я не вникала в эти подробности, но ясно было одно. Шоу танцовщиц ни Амару, ни Саиду в итоге не понадобилось. Насколько я знаю, Анька и ее команда вернулись в Москву. Скорее всего, Амар заплатил и им, потому что слишком честный и до зубного скрежета правильный мужчина. Весь этот месяц я пытаюсь оправиться от восточной сказки. Студия моя продолжает работать, вот только я наняла другую управляющую. Она вроде справляется, даже приносит кое-какую прибыль. Но в основном сейчас я и моя семья живем на тот гонорар, который мне выплатил шейх. Если при детях я еще держусь, не расклеиваюсь и не плачу, то при маме не могу сдержать слез. Мне так больно, так обидно. Хватит корить себя. Мама всегда старается поддержать меня. Не знаю, правильно ли я поступила, отказав ему. Конечно, правильно. Ты что, разве смогла бы быть номером два всю жизнь? Ты же чемпионка, дочь. Ты всегда брала первые места. Всегда выигрывала. Он отец моих детей и даже не догадывается об этом. И детей своих я любви родного отца лишаю. Может, я смогла бы потерпеть ради детей? Может, надо было поступиться собой, своей гордостью, засунуть ее куда подальше? И зачем детям разбитая, вечно депрессивная мама? Не понимает она. Они ведь будут чувствовать, как тебе плохо, и в итоге это скажется на них. Ты знаешь, дочь, я тоже не привыкла быть номером два. Вдруг заявляет она. Твой отец загулял, изменил мне, но я его пинком под зад и выгнала. Потому что не представляла, каково это – делить одного мужчину еще с какой-то женщиной. А у твоего Амара это узаконено. И где гарантия, что после тебя он не возьмет еще двух жен, так как с предыдущими развелся? Когда мама так говорит, я успокаиваюсь, но по ночам мне не спится, и я прокручиваю всю свою ситуацию еще очень много раз и медленно схожу с ума от любви к этому мужчине. Мама тоже в последнее время стала какой-то загадочной. Все время с телефоном, с кем-то переписывается, смеется, улыбается. Стала просить меня фотографировать ее, а на ее письменном столе я все чаще стала замечать учебники по английскому. Но мое собственное горе настолько захватило меня, что я не придавала этому особого значения. Я ждала Амара. Несмотря ни на что, я ждала любимого. Хотя и понимала, как бессмысленна моя надежда.